Глава 23. Гортаинов ждали, и все равно они появились в системе Ирис неожиданно. Огромные корабли негуманов, сигарообразные, ромбовидные, в форме пирамид и дисков, один за другим возникли в пространстве между планетами Амур и Оскол, а затем быстро сгруппировались в боевой ордер, после чего вокруг вражеской армады появилось общее силовое поле. Я наблюдал за этим, находясь в глубоком бункере, который был построен военными инженерами централов как ЗКП, запасной командный пункт 43-го корпуса планетарной обороны. Опять постарался мастер. Обеспечил меня и команду укрытием, а сам оставался на борту теневика и транслировал нам все, что происходило в космосе, а затем на планете. Нас никто не тревожил, а Диана Вирте в 30 километрах от нашего местоположения готовится к захвату вражеского корабля. Дергаться не надо. Держи себя в руках. Сиди и наблюдай. Жди удобного момента. Что я и делал? Адмирал Сильвани начал космическое сражение первым. Его флотилия была усилена старыми эсминцами с небольшими экипажами из штрафников, и он кинул их на противника. Фактически адмирал послал полтора десятка судов на смерть, и они не отступили. Что и неудивительно, ибо военные моряки-штрафники были обколоты боевыми стимуляторами и понимали, что назад дороги нет. Только вперед! На врага! Нашему царю показали фигу! «Умрем все до последнего!» Основная группировка ВКС «Централов», находясь невдалеке от точки гиперпространственного перехода, отстрелялась по гортаинам ракетами и торпедами, дала одновременный орудийный залп и стала набирать скорость, чтобы уйти из системы «Ирис». А эсминцы-смертники попробовали развернуть мобильные минные сети из самогонных фугасов и выбросили в космос немногочисленные торпеды. Но гортаины были начеку, чего-то подобного ожидали, и отразили атаку играючи. Торпеды, ракеты и самоходные фугасы людей уничтожались на подлете. Они просто взрывались одна за другой, а иногда десятками, и тут не обошлось без оружия негуманов, которое использовало принцип телепортации. А выпущенные орками снаряды силовая защита драконов отразила. После чего гортаины стали уничтожать эсминцы, которые, несмотря на свою маневренность, все-таки попадали под удар. Шансов победить противника или хотя бы задержать его у адмирала Юрия Сильвани, который в это самое время находился не на флагманском корабле, а на секретной базе с теневой стороны спутника Дориан Грей, не было. Совсем. Никаких. В лобовой атаке он погубил старые эсминцы, и флотилия «Ирис», разогнавшись, ушла в гиперпространство. К чему напрасные жертвы и потери? Неужели опытный адмирал идиот? Эти вопросы мог задать любой человек, который не посвящен в планы Централов. А поскольку мне они известны, я таких вопросов не задавал. Все по плану. Гортаины увидели, что люди сопротивлялись, а потом отступили. Это укладывалось в их представление о нашей расе. Поэтому они не должны были заподозрить, что им уготована ловушка, и начали высадку на Амур. Армада вражеских кораблей разделилась. Небольшие маневренные суда, приблизившись к планете, занялись расстрелом орбитальных спутников и крепостей, автоматических артиллерийских станций и стационарных космических фугасов. Все с дальней дистанции, определение потенциально опасной цели – и выстрел из телепортационного орудия. Снаряд оказывался на мишени или внутри нее, и происходил подрыв. А основная часть вражеского флота приступила к высадке на поверхность Амура, и, надо отметить, это было зрелищно. Просто представьте себе. Равнина вблизи опустевшего города. Обычное утро или вечер, ничто не предвещает беды, и в один миг все меняется. На поле, подымая клубы пыли, возникает огромный космолет, а потом открываются люки и появляются гортаины. Величественные драконы, многие из которых передвигались при помощи антигравитационных платформ, двигались к ближайшему поселению, а вокруг них крутилась свита. Люди, какие-то ручные птицы, похожие на больших кошек существа, и даже змеи по размерам, как взрослая земная анаконда. Казалось, сами древние боги посетили мир. Настолько величественно и грандиозно все выглядело. Вот только боги совсем не добрые. Если Гартаинов с кем-то сравнивать, то с повелителями ада или хаоса, как их описывали древние земные авторы вроде Лавкрафта, Дерлета или Муркока. Что касательно людей, они затаились. Планетарные корпуса, которые сформированы из резервистов и мобилизованных ополченцев, плохо вооруженные и необученные, заняли оборону в горах и лесах. Они прикрывали мирное население, которое пряталось в убежищах. А главные силы – авиация, аэрокосмические силы, батареи ПКО и ПВО, тяжелая артиллерия и бронетанковые соединения – готовились к одновременной атаке на противника. Нужен был приказ. Всего одна короткая команда, и начнется битва. Отдать его могла Диана Вирта и больше никто. А госпожа адмирал выжидала. И я переключился на ее бункер. Картинка с командного пункта Дианы Вирте пошла сразу. А потом появился звук. Госпожа адмирал, как и я, наблюдала за Гортаинами. Она была в тяжелой броне, и рядом стоял штурмовой автомат «Марлин». Все это свидетельствовало о ее готовности лично вступить в бой с негуманами. Однако она продолжала наблюдать, и командир полка «Стальная башка», полковник Сумердар, закованный в доспех монстр с искусственными конечностями, поскрипывая сервомеханизмами, приблизился к ней и проскрежетал: «Госпожа, воины готовы к выходу на поверхность. Ждем команду». Не оборачиваясь, Диана Вирте ответила: «Еще 5 минут, полковник. Не все корабли приземлились». Сумердар кивнул и отступил, а Вирте продолжала отмечать точки приземления вражеских кораблей, и на ее красивом лице появилась хищная улыбка. Она могла собой гордиться, ибо просчитала поведение негуманов, пусть и не самостоятельно, а при помощи ИИ, и подготовилась. Вражеские корабли, не подозревая о ловушке, оказались на поверхности Амура, и многие приземлились в тех точках, которые были заранее заминированы. И это не какие-то локальные минные постановки против бронетехники или живой силы противника. Все гораздо серьезнее. Закладывались ядерные фугасы и противокорабельные ракеты ГУР с термоядерными боеголовками. А когда они закончились, в ход пошли обычные взрывчатые вещества, вроде тротила, которых на любой рудничной планете с избытком. Минута. Другая. Третья. Орбитальные спутники были полностью уничтожены, и командная система централов переключилась на проводную связь. 90% вражеских кораблей приземлились, и в космосе осталась только небольшая группировка прикрытия. Самое время перейти к активным действиям, пока негуманы не обнаружили, что оказались в осином гнезде. И Диана Вирте отдала приказ. «Всем, всем, всем! Говорит единица! Начинаем! Код 2, 3, 5!» Отменить команду уже невозможно. По всей планете произошла одновременная детонация сотен ядерных фугасов и противокорабельных ракет. Они взрывались вблизи вражеских кораблей, а некоторые под ними, и это было страшно. В данном конкретном случае никто не собирался думать про экологию планеты, людей и города. Главное – достижение цели. Но произошло то, чего никто, в том числе и Диана Вирте, не ожидал. Обычные мины и тротиловые закладки – а также ядерное оружие ожиданий не оправдали. Детонация была, и огромные грибовидные фонтаны появились, но адское пламя, которое должно было испепелить драконов, оказалось слабее на десятки порядков. «Как? Почему?» чем причина?» Судя по всему, гортаины имели устройства, которые снизили мощность ядерного оружия и обычных взрывчатых веществ. Возможно, какие-то негаторы или преобразователи? Непонятно. Что-то впитывало в себя разрушительную энергию, а времени, дабы разобраться с этим вопросом, не было. Все следовало делать быстро, и люди пошли в атаку. В горах, лесах и брошенных городах вышли на позиции артиллерийские и ракетные установки. С тайных аэродромов взлетали тысячи атмосферных и аэрокосмических летательных аппаратов. Полки, бригады и дивизии, которые имели бронетехнику, двинулись на корабли гортаинов. Миллионы людей и десятки тысяч машин действовали по единому плану, и все это для того, чтобы отвлечь внимание от Дианы Вирте и ее армейской группировки. Причем простые солдаты даже не понимали, ради чего идут на смерть. Они просто выполняли приказы и верили, что тем самым спасают свои семьи, которые прячутся в огромных душных бункерах и убежищах. Но это, конечно же, было не так. «Знатный сейчас замес начнется», — услышал я за спиной голос Жоры Ломова, который тоже смотрел на экран монитора. Обернувшись, я спросил его: «Как наши воины?» «Готовы». «Проход к ветке метро проверил?» «Три раза по нему лично прошел». «Мину на монорельсе установили?» «Так точно, командир, не беспокойся. Если Диане Вирте повезет, и она добудет, что нужно, Орландо Таги, мы ее легко перехватим». «Хорошо». Я снова посмотрел на монитор, поменял несколько каналов и смог увидеть бой штурмовиков «Стальной башки», которые начали захват вражеского корабля.